Я провел рукой по лицу, пытаясь стряхнуть остатки сна, но ощущение, что амулет растворился во мне, не отпускало. Это было слишком реально для простого кошмара. Я опустил руку к груди, туда, где должен был висеть глаз неба, обсидиан с бирюзой на кожаном ремешке, который дед из могил дал мне. Но там ничего не было. Мои пальцы замерли, ощупывая пустоту. Я нахмурился, провел рукой по шее, думая, что, может, ремешок соскользнул, но и его не было. Сердце снова заколотилось, на этот раз от смутного беспокойства. Я начал шарить по кровати, откинул влажную простыню, ощупал подушку. Ничего. Амулета не было ни на кровати, ни под ней. Я даже наклонился, заглянул под матрас, где обнаружил только пыль да старый носок, который, по-видимому, когда-то туда закинул. Куда он делся? Пробормотал я себе. Пес наклонил голову, будто прислушивался. Его уши слегка дернулись, а шерсть на загривке приподнялась, словно он тоже чувствовал, что что-то не так. Я встал, ноги были ватными, но усилием воли заставил себя двигаться. Щелкнул выключателем у двери, и комната залилась тусклым светом благодаря старой лампе на потолке. Там я опустился на колени, заглянул под кровать еще раз, провел рукой по полу, но ничего, кроме пыли, не нашел. Даже ремешка не было. Складывалось впечатление, что амулет просто испарился. «Это уже слишком», — сказал, поднимаясь. Никак следил за каждым моим движением, его зрачки опять превратились в тонкие щели, и он вдруг глухо зарычал, глядя на меня. Я посмотрел на свою грудь. Там, где исчез амулет, кожа все еще была теплой. Пес знал что-то, чего не знал я, и это заставило меня двигаться быстрее. Я прошел в ванную, босые ноги шлепали по холодному линолеуму. Щелкнул выключателем, и лампа над зеркалом зажглась с легким гудением, заливая маленькую комнату резким белым светом. Стянул с себя мокрую футболку и бросил ее в стиральную машину, стоявшую в углу. Дверца машины скрипнула, и я замер, глядя на свое отражение в зеркале. Оно было запотевшим, словно здесь недавно принимали горячий душ, хотя я точно знал, что такого не было. Но не это заставило меня остановиться. На стекле, прямо посередине, была надпись, буквы, написанные пальцем, как будто кто-то водил по влажной поверхности. Четкие, неровные, но легко читаемые. «Ищи алтарь». Замерев, почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Надпись казалась живой, капельки воды стекали с краев букв, а я вдруг понял, что не могу дышать. Это было невозможно, кто мог написать такое? Котя, Нурия, или Азар? Я сжал кулаки, чтобы унять дрожь, но пальцы все равно тряслись. Медленно поднял руку, коснулся зеркала кончиками пальцев, оно было холодным и влажным. От моего прикосновения буквы слегка размазались, но не исчезли. Что за, я не договорил, мой взгляд упал на собственное отражение, а потом я заметил это. На груди, прямо над сердцем, там, где во сне Нурия вдавила амулет, было красное пятно, не ожог, а скорее след от трения. Казалось, что сильно тер кожу. Оно было ярким, свежим, с неровными краями, и слегка пульсировало, как метка на моей ладони. Я коснулся его пальцами, и кожа отозвалась легким жжением, но не болезненным, а каким-то живым. Пристально глядя на пятно, вдруг заметил, как оно начало бледнеть. Прямо на моих глазах краснота стала растворяться, словно ее стирали невидимой губкой. Через несколько секунд от пятна не осталось и следа, кожа снова была чистой, только чуть теплой на ощупь. Я провел рукой по этому месту, но ничего не почувствовал, лишь слабое покалывание. «Да что ж это такое?» – пробормотал себе под нос, чувствуя, как усталость накатывает волной. Усталость не физическая, а какая-то глубокая, внутренняя, будто я устал удивляться, бояться и пытаться понять. Все, что происходило, было за гранью моего понимания, и я больше не хотел с этим бороться. По крайней мере, не сейчас. Повернул кран, и холодная вода с шипением хлынула в раковину. Я наклонился, сунул голову под струю, чувствуя, как ледяные капли стекают по лицу, шее и плечам. Вода была такой холодной, что у меня перехватило дыхание, но это было то, что нужно. Она прогнала остатки сна, кошмара, страха. Я стоял так несколько секунд, пока кожа не начала покалывать от холода. Потом закрыл кран, выпрямился, и вода закапала с подбородка на пол, оставляя маленькие лужицы на кафеле. Я снова посмотрел в зеркало. Надпись все еще была там. «Ищи алтарь». Но теперь она казалась мне не угрозой, а вызовом. Вытерев лицо полотенцем, бросил его на край раковины и вышел из ванной, оставив свет гореть. Мне нужно было подумать, и, главное, я уже знал, чтобы все это закончилось, нужно найти этот чертов алтарь. Глава 13. Нас утро встречает. Я проснулся от посторонних звуков в кухне. Сначала подумал, что это никак роется в своей миске в поисках завтрака, но потом услышал легкий звон ложки о керамику, шорох пакета, слишком аккуратные, человеческие движения. Странно, я точно помнил, вчера вечером, когда ложился, в квартире никого не было, ночью просыпался, тишина, даже никак спал, свернувшись калачиком у двери, потянулся к телефону. 7 утра, начало 8, за окном, мутноватое весеннее утро, солнце еще не поднялось выше соседних домов, но свет уже пробивался сквозь занавески. «Никак», — позвал я шепотом. Пес тут же запрыгнул на диван, обнюхал меня и ткнулся влажным носом в щеку. «Значит, не галлюцинация». Я натянул штаны, брошенные на стул, и вышел в коридор. На кухне сидела котя. Она держала в руках свою огромную кружку с надписью «Кофе, моя религия», но по запаху это был не кофе, а что-то фруктовое, малиновый или какой-то другой фруктовый чайный напиток. На ней был мой старый хлопковый халат, волосы собраны в небрежный пучок. Я застыл в дверном проеме. «Привет», — сказал я. Котя подняла глаза, хмыкнула. «О, жив, ты так крепко спал. Я уж подумала, что ты в коматозе. Давно пришла, часа два назад». Я кивнул, подошел к шкафу, достал турку, медную, с потертой ручкой. «Старый безотказный инструмент, где пропадала?» — спросил я, насыпая кофе. «Ты не брала трубку, никаких записок не оставила, просто молча пропала». Котя потянулась за сахаром, ее рука скользнула мимо моей. «Занята была, 2 дня, ну да». Я поставил турку на плиту, повернулся к ней. «Кать, серьезно, вот так просто, занята и все?» Она отхлебнула чай, сморщилась, видимо, остыл. «Ты сегодня какой-то нервный, выспись сначала, потом поговорим». Я выспался. «Не похоже». Я глубоко вздохнул, сжал пальцы. Метка на ладони слегка заныла, привычное уже ощущение. «Ладно, давай по-другому. Может быть, ты сама хочешь мне что-то сказать?» Котя наконец оторвалась от кружки и внимательно посмотрела на меня. Глаза чуть сузились, в уголках губ заплясали капризные складочки. «О», — протянула она, — «ты сейчас будешь устраивать сцену?» «Нет, точно, точно. Ну ладно». Она потянулась к телефону, пролистала что-то, потом показала мне экран. «Вот, смотри». «Что?» «Новый вариант, огненный». Я наклонился. На ногтях черный лак с красными разводами, будто языки пламени. «Красиво», — сказал я ровным голосом. «Да, мне сказали, что это слишком вызывающе». «Кто сказал?» «Люди». «Какие люди?» Котя закатила глаза. «Ну все, началось. Ты сегодня просто невыносим». Она встала, с грохотом швырнув кружку на стол. «Кать, что? У меня вопрос насчет наших отношений. Тебя все устраивает?» Она замерла, потом медленно повернулась. Лицо стало гладким, как маска. «В каком смысле?» «В прямом». Котя фыркнула. «Боже, Стас, ты правда сегодня невыносимо душный». И ушла в комнату. Через секунду оттуда донесся звук телевизора, какой-то попсовый клип, с резкими ударными и визгливыми голосами. Я долил в турку воды и включил огонь. Никак ткнулся носом мне в ногу, напоминал про завтрак. «Конечно, конечно, сейчас», — пробормотал я, насыпая ему корм в миску. Пес принялся уплетать, а я сел за стол, достал телефон. Новости, соцсети, почта, ничего интересного. Кофе закипел. Я налил себе, отхлебнул. Горячий, горький, без сахара, как надо. Из комнаты доносилась музыка. Котя что-то напевала. Я вздохнул, потер ладонь. «Ищи алтарь». Ну да, это было самой большой проблемой. До внезапного возвращения коти я стоял под почти кипящим душем, пытаясь смыть с себя липкое ощущение этой странной утренней беседы. Вода стекала по телу, оставляя красные пятна на коже. Я специально сделал температуру чуть выше комфортной, чтобы почувствовать хоть что-то кроме этого тягостного недоумения. Выключив воду, провел ладонью по запотевшему зеркалу. Никаких следов вчерашнего послания, только мое собственное отражение, осунувшееся лицо, тени под глазами. Место на коже, куда вошел амулет, было все еще немного красным. «Ищи алтарь», — прошептал я, но зеркало молчало. Тщательно вытерся жестким полотенцем, ощущая покалывание на коже. Чистый тренировочный костюм пах свежестью. На кухне на скорую руку сделал себе бутерброды с колбасой и сыром, выпил еще чашку кофе. Никак терпеливо ждал меня на своей лежанке в прихожей. Дверь в комнату была приоткрыта. Катя стояла перед зеркалом, заплетая волосы в сложную косу. «Ты даже не заметил», — сказала она мне, резко повернувшись. «Совсем, вообще, я же специально сделала мелирование, а ты даже не взглянул». Я медленно выдохнул. «Это твой новый цвет», — уточнил я, стараясь сохранять спокойствие. «Ну, конечно, новый». Она развела руками, и коса тут же расплелась. «Ты настолько самовлюбленный, что не замечаешь ничего вокруг. Я же твоя любимая девушка, в конце концов». Я почувствовал, как сжались и разжались кулаки. «Девушка, которая пару суток пропадает неизвестно где и не считает нужным объясниться, вряд ли может называться моей девушкой», — сказал я ровным тоном. «Если тебе нечего мне рассказать о последних двух своих днях, то пусть твой новый цвет волос оценивают те же люди, что хвалили твои ногти». Катя закатила глаза под потолок с такой театральностью, что это выглядело почти карикатурно. «Боже, я не ожидала от тебя такой низости». И именно сегодня она сделала паузу, пристально глядя на меня. «Кто знает, Стас, может быть, сегодняшний день для кого-то из нас станет последним, а ты его начинаешь портить прямо с утра». Ледяная волна пробежала по спине. Я почувствовал, как шрам на ладони заныл. «Очень, очень хорошее и своевременное замечание», — сказал я, нарочито медленно. «И крайне занятно, что ты решила вспомнить об этом именно сегодня. Надеюсь, у тебя есть куда перевести свои вещи из моей квартиры?» Ее глаза вспыхнули странным блеском. «Давай сначала попробуем дожить до вечера», — она улыбнулась, и в этом выражении не было ничего от привычной Кати. «И тогда узнаем, чья это квартира и кто в ней живет». Разговаривать дольше почему-то расхотелось. Я развернулся и пошел к двери. Пес тут же вскочил со своего места, настороженно озираясь. «Идем», — бросил я, закрывая за собой дверь. Только когда лифт поехал вниз, я заметил, что дышу слишком часто, а в висках стучит кровь. Никак тыкался носом мне в ладонь, словно проверяя шрам. «Все в порядке», — пробормотал ему. «Просто очередной странный день». Выйдя во двор, резко вдохнул прохладный утренний воздух. После духоты квартиры с витавшими в ней невысказанными угрозами и игрой в кошки-мышки с Катей, даже этот серый панельный пейзаж казался освежающим. Медленно обвел взглядом двор. Детская площадка с вечно скрипящими качелями, пусто. Лавочки у подъезда, ни души. Мусорные баки, только бродячий кот копошился в поисках завтрака. Даже окна соседних домов казались пустыми в это раннее время. Ну что же, отсутствие нежелательных персонажей, уже неплохое начало. Никак, прижавшийся к моей ноге, напряженно всматривался в дальние углы двора. Его шерсть слегка топорщилась, но явной угрозы он не чувствовал. «Похоже, мы одни», — пробормотал я, направляясь к стоянке. Моя Калина стояла на привычном месте, покрытая тонким слоем городской пыли. Пару дней назад собирался ее помыть, но так и не дошел ход. Провел ладонью по капоту, пальцы автоматически проверили, нет ли новых царапин или подозрительных предметов под колесами. «Все чисто», — открыл переднюю дверь. «Запрыгивай, компаньон». Никак ловко забрался на пассажирское сиденье, покрутился, устраиваясь удобнее, высунул кончик языка. Его темные глаза внимательно следили за моими движениями. Я сел за руль, привычным жестом вставил ключ в замок зажигания, повернул, и в тот же миг зазвонил телефон. «Кто бы это?» Потянулся к аппарату, лежащему во внутреннем кармане куртки. На экране была надпись «Елена». Не мог сдержать горькой усмешки. «Надо же, бывшая вспомнила обо мне именно сегодня». Провел пальцем по экрану. «Алло», голос в трубке был таким же холодным, как и в тот день, когда она заговорила об официальном разводе. «Тебе нужно прибыть в суд послезавтра, в 11 часов». Я на секунду замер, переваривая информацию. Никак настороженно наклонил голову. «Внимательно тебя слушаю», наконец ответил я. «Мы вместе подадим документы на развод. Ты нужен, чтобы подписать несколько бумаг. Больше ничего от тебя не требуется». В трубке послышался шум офиса. «Где это она сейчас?» «На работе. В том самом банке, где мы познакомились». «Хорошо», кивнул на автомате. «Как твои дела?» Пауза. Потом ледяное. «Вот как раз тебе до этого не должно быть никакого дела». Я закрыл глаза, почувствовав, как-никак тычется носом мне в локоть. «И правда, чего это я?» Пробормотал себе под нос. Потом, в трубку. «Буду там, где нужно. Скинь точный адрес и время». Еще одна пауза. Потом короткая. «Уже скинула. Проверяй». И щелчок, она положила трубку. Я еще секунду держал телефон у уха, потом медленно опустил его. На экране уже горело уведомление, сообщение с координатами и временем. «Ну что, пес», — сказал я, заводя двигатель. «Похоже, сегодня день не только внезапных встреч, но и неожиданных звонков». Выруливая из дворовых лабиринтов, мысленно все еще перебирал вчерашние и ночные события. Через приоткрытое окно тянуло сыроватым весенним воздухом, смешанного с запахом раннего городского утра. Никак, сидящий на переднем сиденье, заинтересованно втягивал ноздрями городские запахи. На выезде мелькнул силуэт, сгорбленная старушка в клетчатом платке энергично махала рукой. Я притормозил, опустил стекло. «Подвезешь, внучок, до супермаркета?» Голос у нее был неожиданно звонкий для такого хрупкого тела. Я кивнул, откинулся, чтобы открыть заднюю дверь. «Садитесь, пожалуйста». Старушка, кряхтя, устроилась на заднем сиденье, поставив на колени видавшую виды сумочку. Запахло чем-то аптечным, камфорой, наверное. «Доброго здоровья», — сказала она, пристегиваясь дрожащими руками. «И вам того же», — я тронулся, глядя в зеркало заднего вида. «Как ваше настроение?» «Весеннее», — ее лицо, испещренное морщинами, вдруг потемнело. «Какое уж тут настроение, сынок?» «Такое случилось у моей подруги Надежды». Она замолчала, нервно перебирая край платка. Я снизил скорость, давая ей время собраться с мыслями. Никак повернул голову, уставившись на старушку своими темными глазами. «Внучка у нее, Зои звать». Голос старушки дрогнул, пальцы судорожно сжали край платка. «Золотая девчонка, 22 года всего, в медицинском училась, по вечерам в аптеке подрабатывала. И вот, 2 недели назад», она замолчала, глотнула воздух, будто захлебывалась воспоминаниями. «Пришла поздно, в 11:00. Надежда говорит: что-то ты бледная, а та молчит. Прошла в комнату, встала посреди комнаты и застыла, будто свеча перед иконой. Руки вдоль тела, глаза открытые, но взгляд». Старушка содрогнулась, будто сквозь стены смотрит. Не моргает, не дышит почти. Только легкая дрожь в пальцах, как у спящей собаки. Я почувствовал, как-никак напрягся, услышав это сравнение. Сутки простояло так. Старушка выдохнула, и в ее глазах вспыхнул ужас. Ни капли воды не выпила, ни крошки не съела. Кожа как каменная. А когда Надежда попыталась поднести стакан к губам, зубы сжались так, что стекло треснуло. Утром соседка скорую вызвала. Сама Надя ведь не хотела. Ее голос сорвался на шепот. Те приехали, посмотрели, переглянулись. Один в блокнот что-то записывал, другой по телефону шептался. Потом забрали, без объяснений, будто не человека, а мешок с картошкой погрузили. Ее пальцы сжали платок так, что побелели суставы. И самое страшное, сынок, она понизила голос до шепота. Когда ее увозили, водитель скорой шепнул Надежде: «Таких, как ваша Зоя, в последнее время все больше. Но я вам ничего не говорил. А где же, где она сейчас, не знаете?» Осторожно спросил я. Старушка покачала головой. «Говорят, в какой-то спецбольнице. Но где точно, кто там врачи?» Ее голос сорвался, будто сквозь землю провалилась. Мы ехали молча несколько минут. Только мотор равномерно гудел, а никак время от времени поскуливал. «Вот здесь меня высади, сынок», — старушка указала на остановку у супермаркета. Я припарковался, вышел, чтобы помочь своей пассажирке. Когда она взяла мою руку, ее пальцы были удивительно холодными, несмотря на теплую погоду. «Спасибо», — она сунула мне в ладонь смятую купюру. Как плата за рейс это было мало, но брать с нее денег мне не хотелось совсем. «Не надо, бабуль, бери», — она настойчиво закрыла мои пальцы вокруг бумажки. «Пусть будет, на удачу, чтобы беда мимо прошла». Когда она уже отошла на несколько шагов, что-то толкнуло меня ее окликнуть. «Бабушка, а не было ли у Зои перед этим чего-то необычного? Может, она куда-то ходила, с кем-то встречалась?» Старушка обернулась. Ее глаза в тени платка вдруг показались мне неестественно блестящими. «Говорила, что видела во сне огонь», — прошептала старушка. «Большой, который не обжигает. А на следующий день встала как столб». Она резко развернулась и зашагала прочь, растворившись в утренней толпе. Моя ладонь самопроизвольно сжалась, шрам заныл, будто кто-то провел по нему раскаленной иглой. Что-то очень похожее снилось и мне не так давно. Я медленно вернулся к машине, сминая в пальцах ту самую купюру. Бумажка была необычно теплой, будто только что из чьих-то рук, хотя старушка вынула ее из своей сумки. Никак не сводил с меня взгляда. Только собрался завести двигатель, как телефон снова завибрировал. Я вынул его из кармана и взглянул на экран. Настя. Телефон подрагивал в моей руке. Я сглотнул ком, неожиданно образовавшийся в горле, прежде чем ответить. Насть, привет. Ее голос казался островком спасения после леденящего рассказа старухи. Но даже сейчас, слушая Настю, я чувствовал, огонь из тех снов где-то рядом. Стас. Ее голос звучал непривычно взволнованно. Ты в порядке? Да, вроде все нормально. Ну пока, по крайней мере, ответил я, глядя в зеркало заднего вида. Почти пустая улица, только голуби копошатся у мусорных баков. А что? Настя на другом конце провода сделала паузу. Я услышал, как она переводит дыхание. Я видела тебя во сне. Плохом, она говорила быстро, слова слегка накладывались друг на друга. Не помню деталей, но, я проснулась вся в поту. Сердце колотилось. Мне нужно было тебе это сообщить. Волнуюсь за тебя. Я закрыл глаза на секунду. В голове всплыло лицо Кати с ее огненными ногтями, старушка с историей про Зою, звонок от Лены, а теперь еще и Настенсон. Спасибо, что предупредила. И за волнение тоже, сказал я искренне, и губы тронула легкая улыбка. Я буду осторожен. Ты точно от меня ничего не скрываешь? В голосе девушки зазвучали нотки подозрения. Я так и не дождалась от тебя приглашения на кофе. Я посмотрел на Никака. Пес уставился на меня, будто ждал ответа. Просто сложный период, уклончиво ответил я. Как твой салон? Все хорошо? Настя вздохнула, она явно поняла, что я пытаюсь сменить тему. Да ладно тебе, Стас, если что-то случится, звони сразу, понял, не геройствуй. Обещаю, я вновь улыбнулся, хотя знал, что она этого не видит. Спасибо за заботу, береги себя, ее голос смягчился, и пса своего тоже. Кстати, его там купать еще не пора, да вроде бы нет. Насть, а как нужно определить в этом случае, что время пришло? Ох, Каримов, этот момент ты точно не пропустишь. Самый верный признак – это запах. Мы немного посмеялись. После того, как попрощались, я еще секунду держал телефон в руке, глядя на потухший экран. Затем завел двигатель, Калина вздрогнула и заурчала. «Ну что, пес», – сказал я, выезжая на шоссе. «Похоже, день сегодня обещает быть напряженным». Никак фыркнул и уткнулся носом в приоткрытое окно. Я прибавил скорость, думая о вечерней встрече. Вдруг в зеркале заднего вида появился черный внедорожник без номеров и пристроился в нескольких метрах позади. Никак зарычал, шерсть встала дыбом. Неужели уже началось? Глава 14. Стрелка. День неспешно клонился к вечеру, и небо над городом висело тяжелое, как мокрое одеяло. Я вел Калину по сужающемуся шоссе в сторону окраины, где Москов уже сдается глухим промзоном и ржавым ангаром. В воздухе пахло недавним дождем, смешанным с чем-то едким, словно где-то неподалеку снова горели покрышки. Или что похуже, радио я выключил еще утром, когда вместо новостей оно начало шипеть и бормотать что-то про огонь-огонь. Теперь в салоне было тихо, только двигатель гудел да никак посапывал на переднем сиденье, свернувшись клубком. Его шерсть блестела в тусклом свете, и я невольно подумал, что он гармонично вписался в интерьер автомобиля. Я взглянул на часы, 15:50, до заправки, где ждал Роман, оставалось минут 5. Пальцы сами потянулись к ладони, на которой под кожей пульсировала метка. Она была теплой, как всегда, когда что-то шло не так. Я мотнул головой, отгоняя посторонние мысли. Не время. Впереди показалась обшарпанная заправка с мигающей вывеской «Тракт». Брат стоял у своей девятки, старый, как мои воспоминания о юности. Он курил, оглядываясь по сторонам, будто ждал, что из-за угла выскочит налоговый инспектор. Заметив меня, затушил окурок ботинком и двинулся к машине. Я притормозил и открыл дверь. «Никак, давай назад», — сказал я, похлопав пса по спине. Он фыркнул, сверкнул глазами, но послушно перебрался на заднее сиденье, растянувшись там, как царь на троне. Брат сел в машину, принеся с собой запах табака, пота и дешевого одеколона, который он, видимо, считал стильным. «Здорово, Стас», — выдавил он, захлопывая дверь. Его голос подрагивал, как струна на старой гитаре. «Думал, опоздаешь». «Я всегда вовремя», — ответил, трогая с места. «Это ты любишь на полчаса задерживаться». Он хмыкнул, но смех вышел натянутым. Я покосился на него. Ромаш выглядел, как загнанный зверь, небритый, с красными глазами. Он теребил рукав и чесал нос, пока телефон в его руке мигал, как тревожный маяк. Братишка всегда так делал, когда врал или нервничал. Сегодня, Похоже, было и то, и другое. Телефон в его руке мигал уведомлениями, и он то и дело бросал на экран быстрые взгляды, словно чего-то ждал. «Слушай, Стас», — начал он, уставившись в окно, где мелькали облупленные заборы. «Я вот что хотел сказать. Долг тебе скоро отдам. Все, что должен. Прямо целиком. Серьезно. На днях все устаканится, и я тебе все верну». Я приподнял бровь. «Роман задолжал мне 1100, если не больше, еще с тех времен, когда клялся, что вот-вот разбогатеет на каком-то мутном бизнесе с запчастями. Тогда я дал ему денег, думая, что брат есть брат. Теперь, глядя на его дергающиеся пальцы, я уже не был так уверен. «Ты не увлекся там случайно?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Ну, знаешь карты, казиношки, лудоманишь потихоньку». Я вспомнил, как он клялся бросить карты, а потом пропал на месяц, оставив меня разгребать его долги. «Брат ведь, только теперь я не был полностью уверен, что он вообще на моей стороне». Ромка замер, потом медленно повернул голову, но глаза его тут же улизнули в сторону, к боковому стеклу. «Да брось ты», — пробормотал он, почесав нос так яростно, что я подумал, он его сейчас сотрет. «Какие автоматы? Я просто в делах немного, вот и все. Но все под контролем, Стас. Честно, честно», — повторил я, не скрывая сарказма. Метка на ладони зачесалась. Никак сзади тихо заворчал, и я почувствовал его тяжелый взгляд. Он смотрел на Романа, и в этом взгляде не было ничего хорошего. Мы проехали мимо ржавого ангара, за которым начиналась дорога к старому бетонному заводу. Ромка снова полез к телефону, ткнул в экран, потом сунул его в карман, но тут же достал опять. Его колено подпрыгивало, как у школьника перед экзаменом. Я не выдержал. «Да что с тобой?» – спросил, сбавляя скорость, чтобы взглянуть на него. «Ты как на иголках, нос уже красный, телефон чуть не выронил. Что за паника?» Брат дернулся, будто я током его ударил, уставился на меня, потом быстро отвернулся, опять почесал нос и выдавил. «Ты серьезно, Стас? Ты вообще понимаешь, куда едешь? Это же не просто трындеж с соседями по гаражам. Эти люди, они опасные, серьезные, а ты такой спокойный, как будто на шашлыки собрался. Я, знаешь, за тебя переживаю». Его голос сорвался на высокой ноте, и я почти поверил, почти. Но метка грелась все сильнее, да еще и никак издал низкий рык, который больше походил на гул проводов. Я остановил машину на обочине, повернулся к Роману. «Давай-ка уточним», — сказал я медленно, глядя ему в глаза. «Это моя стрелка, я ее забил, а ты напросился за компанию. Если тебе не по себе, выходи, пешком дойдешь до своей машины, тут недалеко». Брат открыл рот, но слов не нашел. Его пальцы замерли на рукаве, лицо побледнело, и он уставился в пол, будто там была подсказка. «Ладно», — пробормотал он наконец, — «поехали, я с тобой». «Вот и славно», — ответил я, трогая с места, но внутри все сжалось. Ромаш снова врал. Я знал это, чувствовал всем нутром. Что-то было не так, и это не так воняло хуже, чем гарь за окном. Никак положил морду на спинку сиденья, и я почувствовал его горячее дыхание на своей шее. Метка пульсировала в такт моему сердцу. Я сжал руль и прибавил газу. Пора было заканчивать этот цирк. Я свернул с шоссе на грунтовку, ведущую к бетонному заводу. Калина подпрыгивала на ухабах, щебень хрустел под колесами, а в воздухе висела пыль, смешанная с запахом мазута и чего-то горелого, что уже стало фоном моей жизни. Небо было темным в цвет старого асфальта, сумерки сгущались, хотя до вечера еще оставалось время. Часы на приборке показывали 16:40. Роман молчал, уткнувшись в телефон, но его пальцы дрожали, а нос он чесал так, будто реально хотел стереть его с лица. Никак на заднем сиденье сидел настороженно, уши торчком, глаза блестели. Я чувствовал его напряжение, оно было таким же тяжелым, как мое собственное. Метка на ладони зудела, словно под кожей копошился раскаленный уголек. Грунтовая лента дороги кончилась у ржавых ворот завода. Перед нами раскинулась площадка, пустырь, усыпанный битым кирпичом и щебнем, окруженный серыми коробками заброшенных цехов. Стекла в окнах были давно выбиты, черные провалы зияли глазницами мертвеца. На дальнем краю стояли три черных внедорожника и два микроавтобуса, все темных цветов, с тонированными стеклами. Двигатели тихо урчали. «Приехали», — сказал я, заглушая мотор. Брат кивнул, но не двинулся, будто приклеился к сиденью. Я открыл дверь, и никак тут же рванул наружу, как будто его подбросила пружина. Он выпрыгнул на землю, шерсть встала дыбом, и он зарычал, низко, почти утробно, напоминая тембром далекий гром. Его глаза метались по площадке, а хвост хлестал, словно кнут. «Никак, назад!» — рявкнул я, наклоняясь к нему. Но пес не слушался. Он закружил вокруг меня, то прижимаясь к ногам, то отскакивая, будто хотел сказать: «Я тут нужен». Мне удалось ухватил пса за ошейник, но он вывернулся, рыча, и закружил вокруг, словно чуял беду. Метка заныла сильнее, и я понял, он не даст мне себя спрятать. «Да чтоб тебя!» — пробормотал, выпрямляясь. Пот стекал по спине, рубашка липла к телу. Роман наконец выбрался из машины, захлопнул дверь и замер, оглядываясь. Его лицо было белым, как мел, а пальцы теребили молнию куртки. На площадке, в шагах в 20, стояли двое. Я узнал их сразу, подвозил как-то вечером, не так давно. Тогда они болтали всю дорогу, и их разговоры, как и взгляды, до сих пор сидели занозой у меня в памяти. Первый, высокий, крепкий, бритый наголо, с длинным шрамом, который тянулся от виска к подбородку, будто кто-то пытался разрезать его лицо пополам. На нем был темный костюм, дорогой, сшитый на заказ, и белая рубашка, с расстегнутой верхней пуговицей. Второй, пониже, кряжистый, с широкими плечами и сломанными ушами, которые выдавали борца. Его пиджак, тоже не из дешевых, топорщился на груди, а галстук был завязан небрежно, словно он надел его в спешке. Они стояли рядом, плечом к плечу, скрестив руки, и смотрели на меня. Старые, расплывшиеся татуировки на пальцах и кистях точно указывали на их род занятий. Заметив, как я гоняюсь за никаком, расхохотались. «Что, собачку не удержишь, рулевой?» — крикнул высокий, и его голос был глубоким, с хрипотцой, как у человека, который привык, что его слушают. «Может, ее тоже в счет долга запишем?» Я стиснул зубы, но не ответил. Никак наконец подбежал ко мне, ткнулся носом в ногу и замер, все еще рыча. Его шерсть колыхалась, будто от ветра, хотя воздух был неподвижным. Я выпрямился, чувствуя, как метка на ладони пульсирует в такт сердцебиению. Чуть позади этих двоих стояли еще двое, лысые, бородатые, в одинаковых серых костюмах, словно их клонировали в каком-то офисе. Один держал папку и прижимал ее к груди, как щит. Я узнал его, он приходил к Нине Семеновне, соседке Романа, с этими выгодными предложениями обмена, после проведения которых одинокие пенсионеры бесследно исчезали, а их недвижимость успешно и выгодно продавалась. Второй просто смотрел на меня, не моргая, и в его глазах было что-то звериное, как у кошки, что следит за мышью. Их костюмы были слишком чистыми для этой грязной площадки, а на пальцах блестели кольца с красными камнями, которые казались живыми в вечернем свете. На заднем плане у машин мелькали тени, несколько фигур в черных капюшонах. Один из них замер у микроавтобуса, держа руку на двери, и что-то в его позе заставило метку жечь сильнее. И тут я увидел ее. В окне одного из внедорожников мелькнуло лицо Кати, бледное, словно вырезанное из бумаги, с глазами, пустыми, как выключенный экран. Она смотрела прямо на меня, и на шее у нее что-то блестело, скорее всего цепочка, которой я раньше не замечал. Кулаки непроизвольно сжались, в груди что-то шевельнулось. Я смотрел на нее и в голове крутился один вопрос: когда ты стала чужой? Ее записки, пропажи, этот проклятый пакет с шашлыком, все кричало, что она уже не моя Катя. Но я все равно не мог отвести взгляд, надеясь, что ошибаюсь. «Ну что, таксист», — начал высокий, чуть шагнув вперед. Его шрам блестел в свете фонаря, и он улыбнулся, показав ровные, слишком белые зубы. «Приехал долги закрывать, или думал, что мы шутим? У нас тут бухгалтер есть, сейчас схему погашения распишем». Я выдохнул, заставляя себя смотреть ему в глаза. Никак прижался к моей ноге, его рычание стало тише, но не прекратилось. Ромка отступил на шаг, и я услышал, как он шепчет что-то вроде: «Черт, черт, я никому ничего не должен», — сказал я спокойно, хотя внутри все кипело. «Это вы, похоже, решили, что я ваш банкомат». Я почему-то подумал о Нине Семеновне, сидящей в страхе в собственной квартире, пока эти гады выдавливали ее из дома, и о Кате, ее пустых глазах в том окне машины. Тот, что пониже, хмыкнул, его уши дернулись. «Слушай, на, парень», — сказал он тяжелым, как гиря, голосом. «Ты влез в наши дела, на, за бабку эту свою, на, за соседку, на, расписался, на, так сказать, и не раз, а дважды наших людей в пыли валял на. Это не просто так, понимаешь, на, это счет, и цифры теперь на тебе на. Счет? Переспросил я, чувствуя, как метка жжет все сильнее. Вы мне про счет рассказываете, а я думал, вы просто любите старушек пугать. Высокий рассмеялся, но в его смехе не было веселья. Он покачал головой, будто я был ребенком, который не понимает простых вещей. «Ты смелый, рулевой», — сказал он, щелкнув пальцами. «Люблю таких, только знаешь, смелость после беседы с нами быстро кончается, вместе с деньгами и квартирой». Кряжистый кивнул, скрестив руки на груди. «Отрабатывать будешь на», — добавил он, и его глаза сузились. «Или, может, у тебя наесть что предложить на?» «Братец твой намекал на, что ты не совсем с пустыми карманами на». Я резко повернулся к Роману. Он стоял, опустив голову, и нервно теребил рукав. Его лицо было мокрым от пота, несмотря на холод. «Ромаш», — сказал я тихо, но так, чтобы он услышал каждую букву, — «что ты натрепал этим людям?» «Стас, я», — начал он, но голос сорвался. «Я не говорил ничего такого, клянусь, они сами». «Сами, значит», — перебил я, чувствуя, как внутри что-то ломается. Метка горела, никак рычал все громче, и я понял, Ромка меня сдал. Предчувствие не обмануло. «Брат, который клялся, что вернет долг, брат, которого я вытаскивал из дерьма 100 раз, просто взял и сдал». Я перевел взгляд на этих двоих, они кривили губы в холодных улыбках, позади них почти одинаковые с виду риэлторы молчали, но я видел, как тот, что с папкой, почти незаметно кивнул своему напарнику, а потом я снова зачем-то посмотрел на Катю, ее силуэт все еще был в окне внедорожника, неподвижный, как статуя, и метка на ладони вспыхнула так, что я едва не зашипел от боли. «Интересно было ознакомиться с вашими влажными фантазиями», — сказал я, посмотрев на часы. 16:58, но говорить мы будем в 17, как договаривались. Высокий прищурился, кряжистый хохотнул, но в его смехе было больше злобы, чем веселья. «Ты, парень, реально думаешь, что тут правила пишешь?» — сказал Высокий, шагнув ближе. «Ох, зря ты так, очень зря», — я не ответил. Никак прижался ко мне, глаза разгорались все ярче, а я ждал, потому что знал, что ждать осталось недолго. Высокий, со шрамом на лице, все еще ухмылялся, но его улыбка была натянутой струной, готовой лопнуть. Он скрестил руки на груди, и дорогой пиджак натянулся на плечах, выдавая напряжение. Тот, что похож на борца-профессионала, стоял на шаг позади. Они оба смотрели на меня, будто я был их личным трофеем. Но я знал, время тянулось не зря, и вот часы на запястье показали 17:00. Тишину вечера разорвал звук мотора. Я повернул голову и увидел, как на площадку медленно въезжает машина, длинная, черная, блестящая, как обсидиановое зеркало. Ее хромированные детали ловили свет фонаря, отбрасывая блики, а фары горели холодным, почти белым светом. Номерного знака не было. Просто гладкая сталь с каким-то узором, отражавшая все вокруг. Дорогой автомобиль представительского класса остановился в центре площадки, и двигатели внедорожников на заднем плане, казалось, заурчали тише, будто в знак уважения. Высокий замер, его ухмылка сползла с лица, как краска со старой стены. Кряжистый отступил на полшага, его рука дернулась к карману, но остановилась. Два лысых риэлтора в серых костюмах, стоявшие позади, засуетились. Бородатый с папкой начал вопросительную фразу, но Высокий отмахнулся от него, не отрывая взгляда от машины. Бородачи переглянулись, и я заметил, как один из них нервно теребит манжет. Фигуры в капюшонах у микроавтобусов застыли, будто их выключили. Роман рядом со мной издал какой-то сдавленный звук, похожий на всхлип, и я услышал, что он удивленно шепчет. Что за? Воздух стал тяжелым, словно кто-то вылил на площадку невидимый приторный сироп. Никак напрягся, его шерсть перестала искрить, он, как и все, уставился на подъехавшую машину. Он не рычал, но смотрел так внимательно, будто решал, друг перед ним или враг. Дверь со стороны водителя открылась, и оттуда не спеша вышел мужчина, высокий, в черном костюме, с ничего не выражающим лицом. Он обошел свой автомобиль, движения его были плавными, как у танцора, и открыл заднюю дверь. Я затаил дыхание. Из салона шагнул человек. Я узнал его, но в то же время и не узнал. Алексей, мой сослуживец, с которым мы делили сигареты в давно прошедшей войне, смеялись над салагами и вытаскивали друг друга из дерьма. Но этот Алексей, он, другой. Что-то в нем было не так, с короткими седыми волосами, покрывающими голову ровной стальной щетиной. Лицо словно вырезанное из мрамора, без единой эмоции, и ледяные глаза, смотрящие на мир двумя осколками зимнего неба. Они смотрели сквозь всех нас, и я почувствовал, что по спине пробежал холод. На нем был черный костюм, дорогой, облегающий его второй кожей, и черные перчатки, которые делали его руки похожими на когти хищника. На лацкане желтел золотой значок, маленький, в форме стилизованного серпа, и этот знак почему-то показался мне живым. Я моргнул, пытаясь мысленно сравнить этого человека с тем Алексеем, которого знал. Тот, старый, хорошо известный Лёшка, был веселым жилистым парнем, с вечно растрепанной челкой, громким смехом, хлопавшим меня по плечу так, что синяки оставались. Этот был словно его двойник, похожий и в то же время совершенно чужой. Но я знал, это он. И все же что-то в нем было нечеловеческим, будто годы выжгли из него все живое, оставив только оболочку, наполненную чем-то другим. Высокий вдруг шагнул вперед, его лицо побледнело, шрам стал еще заметнее. «Ашот!» – прошептал он, и в его голосе был настоящий страх, какого я не ожидал от человека его калибра. «Зачем ты здесь?» Тот, что пониже, наоборот, попытался выдавить улыбку, но она вышла кривой, как у пьяного. «Алексей Викторович», — сказал он громко, слишком громко, — «рады вас видеть, на, какими судьбами здесь, на, мы тут, знаете, на, просто мелкие дела решаем, на, ничего серьезного». Риэлторы за их спинами засуетились сильнее. Тот, что с папкой, потянул высокого за рукав, шепча что-то, но тот отмахнулся, не отрывая глаз от Алексея. Второй риэлтор открыл рот, но слова застряли где-то внутри, и он только дернул головой, как будто его ударили. Фигуры в капюшонах у машин отступили назад, некоторые прижались к микроавтобусам, словно хотели спрятаться. Роман рядом со мной хлопал глазами, его челюсть отвисла, и он выглядел так, будто забыл, как дышать. Я покосился на него, он явно понятия не имел, кто это. И, честно говоря, я тоже не был уверен. Вроде бы Алексей, но не Алексей. Мой друг, но в то же время кто? Я смотрел на него, а в голове крутилось. Что с тобой стало? Его седина, эти непривычно холодные глаза, все кричало, что он не тот, с кем я бегал в самоходы из казармы. Но я сам его вызвал. Я знал, что он придет. Вот он и пришел. Но его вид, эта ледяная пустота, пробирал до костей. Метка молчала, и это пугало больше, чем ее обычный жар. Никак наклонил голову, его уши шевельнулись, а глаза изучали этого человека с такой сосредоточенностью, будто он видел что-то, чего не видел я. Алексей сделал шаг вперед. Его ботинки скрипнули по щебню, и этот звук был единственным, что нарушало тишину. Все замерли, бандиты в костюмах, риэлторы, люди в черном, Роман. Даже еле уловимый ветер, казалось, стих. Мой друг остановился в центре площадки, его глаза скользнули по толпе, не задерживаясь ни на ком, и наконец остановились на мне. Я почувствовал, как сердце пропустило удар, а потом он улыбнулся, холодно, едва заметно, будто зная тайну, которую никто из нас не поймет. «Не ждали?» – спросил он. Его голос был низким, спокойным, но в нем прозвучала такая сила, что казалось, воздух стал еще тяжелее. Я открыл рот, но слова умерли в горле. Высокий попятился, кряжистый сглотнул, а Алексей шагнул ближе. Серпообразный знак на его лацкане отразил закатный свет и блеснул. Я смотрел на него, своего друга, и думал, это спасение или конец. Глава 15. Танцующий круг. Стоя у своей Калины, я положил руку на теплый капот, еще не остывший после дороги. Площадка за бетонным заводом дышала заброшенностью. Ржавые ворота дрожали на ветру, как больные зубы, а над цехами гудела одинокая лампа, бросая пятна света на трещины асфальта. Небо, серое и тяжелое, только начинало темнеть, до ночи далеко, но света уже не хватало. Никак напряженно сидел у моих ног, осматривая площадку. Я потер ладонь, метко молчала, но, когда Алексей заговорил, по коже пробежал холод, заставивший ее шевельнуться. Никак ткнулся носом в мою ногу, его взгляд метнулся к пустому цеху, где мелькнула тень, хотя, может, и показалось. Роман топтался у задней двери машины, теребя рукав своей потертой куртки. Пот стекал по его вискам, глаза метались, бегали, не находя для себя достойного места, чтобы остановиться. Я заметил красное пятно на его запястье, очень похожее на ожог. Двоюродный брат, которому я безмерно доверял, предал меня, и это жгло хуже метки на ладони. Помню, как он клялся бросить свои делишки после истории с долгом пару месяцев назад, а теперь стоит, прячет ожог, как вор, краденое. Я бросил взгляд на внедорожник в стороне. Катя сидела также за тонированным стеклом, неподвижная, как восковая кукла. «Когда ты стала такой, Кать, и почему я до сих пор не могу тебя выкинуть из головы?» Деловые переговорщики стояли в центре площадки, переминаясь с ноги на ногу. Высокий пытался выглядеть уверенно, но его пальцы начали теребить манжет белой рубашки. Тот, что пониже, пыхтел, как паровоз, и пытался ослабить непослушный галстук. Эти люди определенно знали человека, который сейчас приехал, и, по неизвестным мне причинам, боялись его до дрожи. «Ну, начал Алексей». Голос его был спокойным, с легкой насмешкой, словно он пришел на пикник, а не на бандитскую разборку. «Вижу, представляться мне не нужно». Он остановился в паре шагов от бандитов, встряхнул кистями, чуть наклонил голову, и его глаза блеснули, как лед под фонарем. «У вас претензии к моему другу?» Он кивнул на меня, не глядя. Никак неподвижно стоял около моей ноги, его глаза следили за каждым движением Алексея. Я же замер, как вкопанный, и думал: «Леха, почему от тебя веет чем-то таким, от чего хочется бежать?» Метка молчала, но в груди начало теплеть. Высокий кашлянул, шрам на щеке побелел и стал меловым. Он попытался улыбнуться, но губы дрогнули, и получилась гримаса человека, которого ударило током. «Претензий нет, Алексей Викторович», — Высокий сглотнул, шрам шевельнулся. «Просто мелкое недоразумение. Ваш друг влез в нашу схемку, за старуху вписался, Нину эту, наших повалил, дважды, а мы эту тему на районе держим. Это удар по нам, по имени. Общество не поймет, если мы спустим имя, это все», — Кряжистый сплюнул. «Таксист борзеет, а мы молчим? Но раз вы сказали, мы подумаем». Я сжал кулаки, ногти впились в ладони. «Это же вы Нину Семеновну решили под нож пустить за ваши делишки с квартирами. Я хотел влезть в разговор, сказать, что они гниды, но никак», — фыркнул, — «мол, не надо, не время». Я взглянул на Катю в окне внедорожника. Ее лицо не двигалось, но мне показалось, что она смотрит на меня. Пустота ее глаз резала осколком стекла. Алексей поднял левую руку, и уголовники замолчали, как будто кто-то выключил радио. Его перчатка скрипнула, значок блеснул, поймав свет уходящего солнца. Он чуть улыбнулся, но глаза остались холодными. «Общий смысл ясен», — сказал он, обрезая их болтовню, как ножом. Голос был ровный, но в нем звенела сталь, от которой мурашки бежали по спине. «А решать будем так». Он сделал паузу, повернулся ко мне, и его взгляд прошел сквозь меня, как рентген. «Стас вам ничего не должен. Про квартиру этой бабки, как ее там, напомни, Стас, а то я запамятовал». «Нина Семеновна», — вырвалась у меня. Голос прозвучал слишком хрипло. Я кашлянул, пытаясь собраться. «Нина Семеновна, Алексей». «Вот, Нина Семеновна», — продолжил он, будто мы обсуждали погоду, — «вы про нее забываете навсегда. Прямо здесь, прямо сейчас, все с нее снимаете, долги, претензии, все, что сами и понавешали. Не тратьте время на споры, я знаю, как все работает». Он сделал шаг к бандитам, и Высокий попятился, едва не споткнувшись. «Тогда между нами все опять ровно, никаких вопросов, живете дальше, как жили, или...» Он замолчал, зловещая улыбка стала чуть шире, а глаза по звериному сузились. «Или у вас есть возражения, а может быть, вопросики? Готов услышать. Говорите, я весь внимание». Высокий замотал головой так, будто его током ударили. Шрам на щеке покраснел, пот блестел на висках, рубашка прилипла к груди. «Нет, нет, все четенько, Алексей Викторович», — затараторил он, голос подрагивал, как у первохода на первом допросе. «Забыли уже, клянусь. Нина эта, Семеновна, да хоть 100 лет пусть живет, нам пох, в смысле, не наше дело. Никаких претензий, никаких долгов, все чисто. Мы ж не идиоты, чтобы с вами спорить, вы ж знаете. Все, точка, не вышла схимка, закрыли темку, как будто ее и не было. Скажи, братан», — он пихнул борца локтем, чуть не сбив его с ног. Тот сглотнул, его шея напряглась, как канат. Он кивнул, теребя галстук, который уже походил на тряпку. «Без вопросов, на», — буркнул он севшим голосом. «Все четко, как вы сказали, на. Бабка это, ну, не наша забота, и точка, на. Пусть живет, нам без разницы. И Стас ваш, ну, мы без претензий, Короче, на, мы ж не против, на, Алексей Викторович, вы ж в курсе, на, просто за порядком смотрим, долю имеем с темы, а раз так, на, все ровно, все по-людски, на. Он попытался хмыкнуть, но звук вышел совершенно неуверенным. Я смотрел на них и думал, вот оно, Леха заставил их прогнуться буквально парой слов. Да кто же ты теперь, Леха? Почему от тебя веет чем-то, от чего хочется держать руку на монтировке? Метка молчала, но жар в груди нарастал, словно что-то внутри знало больше, чем я. Никак нетерпеливо переступал лапами, стоя рядом со мной. Я бросил взгляд на бородачей. Первый сжал папку так сильно, что костяшки его пальцев вмиг стали белыми, а кольцо потускнело, как угасающий уголь. Второй щурил свои кошачьи глаза, и татуировка на его шее, пламя, будто пульсировало. Они определенно не собирались отступать. Роман скулил за машиной. «Стас, я не хотел. Они сказали, все долги мои спишут. Слышь, я не подписывался на это». Я взглянул на его ожог и понял, он продал меня не за деньги, а от страха. И тут я заметил движение. Риэлторы, стоявшие на втором плане, после такого поворота разговора, зашевелились. Первый недовольно нахмурился. Второй начал оглядываться по сторонам и направился к машинам. Его коллега шагнул в сторону, достал телефон, прижал его к уху и заговорил тихо, но ветер донес до меня обрывки слов. «Не по плану все не так, сейчас, да». Он закончил, кивнул чему-то, сунул телефон в карман и выпрямился. Второй риэлтор тем временем подошел к массовке в черном, что стояли у микроавтобусов. Их было человек 10. Тени под капюшонами скрывали лица. Он что-то шептал им, тыкал пальцем в разные стороны, потом кивнул первому бородачу, словно все решено. В этот момент я почувствовал холод в затылке, будто морозко дыхнул мне в шею. Никак фыркнул, хвост пару раз дернулся. Первый бородатый модник шагнул к бандитам, второй встал рядом, скрестив руки. Их тени на земле в последних лучах закатного солнца казались длиннее. Высокий уголовник обернулся, крепкий отступил на шаг, будто готовясь разбежаться. Алексей не двинулся, только слегка улыбнулся, уголки губ дрогнули, следя глазами за передвижениями. Он смотрел, как будто знал, что будет дальше, и это пугало меня больше, чем все риэлторы этого города. «Нам нужна старуха», — начал первый бородач, его голос звучал напористо. «Нина, это ваша Семеновна, как договаривались. С вами было решено, квартира ваша, бабка наша. Деньги нам не интересны. Нам нужна старуха». Он сделал паузу, глядя на высокого. «Мы договорились. Вы взялись решить вопрос, но вместо этого тянете время, мнете языками. Вы не забыли, с кем работаете?» Высокий кашлянул, вытер пот со лба, его шрам дернулся, будто живой. Он нервно ощерился. «Следи за языком, штрих». Высокий угрожающе оскалился, его шрам дернулся. «Мы вам другую старуху найдем, получше и посочнее. Дело в то, мы слово держим, две бабки вам будут». Кряжистый рявкнул, кулаки сжаты. «Да я сам их притащу, только не трынди про костры, задолбали ваши проповеди». Кряжистый шагнул вперед, его шея покраснела. Кажется, он пытался добавить веса словам напарника, его громадные кулаки сжимались и разжимались. «Да точно, на», прогундосил он, опять теребя галстук, «через пару дней будет вам другая старуха, и плюс дед, как компенсация, за нами не заржавеет». Я, в который раз за вечер, крепко сжал кулаки. «Нина Семеновна, не ваша добыча, мрази». Они говорили о ней и других старушках как о куске мяса, и я чувствовал, что ярость кипит в горле. Опять захотел влезть, заорать, но никак ткнулся холодным мокрым носом в ногу. «Успокаивает меня или предупреждает?» Я взглянул на него, он снова неотрывно следил глазами за риэлторами. Первый бородач поднял руку ладонью вперед, потом заговорил снова, и каждое слово падало, как камень. «Хватит», — сказал он, голос стал ниже, он почти рычал. «Вы не смогли решить простой вопрос, это ваша слабость. Наше братство не будет ждать, пока вы наиграетесь в свои понятия, мы разберемся сами». Он сделал паузу, его глаза сузились, как у змеи. «В ваших услугах мы больше не нуждаемся, крыша», — он сплюнул, и слюна зашипела на щебне, как на углях. «Нам больше не нужна ваша крыша, и мы не прогнемся под всяких модников, которые думают, что все решают». Он кивнул на Алексея, но не посмотрел на него, будто боялся. Алексей стоял неподвижно, словно вылепленная из гипса статуя. Его улыбка стала чуть шире, но глаза не изменили своего холодного выражения. Он стоял, не шевелясь, и, казалось, даже не моргая, что пугало меня больше, чем слова риэлтора. «Леха, кем ты стал? Кажется, ты пугаешь и меня тоже». Я вспомнил, как он тащил меня из пьяной драки в кабаке, смеялся, говорил: «Стас, как ты ловко умеешь встревать в дерьмо». «Да, это точно, это я могу. Думаю, это моя суперспособность». Но в этом человеке не было того Лехи. Только холод, только опасность, как от ножа, что лежит сейчас на столе, но в любой момент может резануть. Второй бородач шагнул ближе, его кошачьи глаза блестели, как фонари. «Вы сломали клятву», — риэлтор понизил голос, татуировка на шее шевельнулась. «Мы дали вам время, возможность заработать и помощь огня, а вы прячетесь за словами, боитесь таксиста и его тени. Азар не ждет, предадите, и пламя найдет вас. Хотите узнать, как горят кости?» Высокий слегка побледнел, шрам на щеке стал багрово-красным. Он открыл рот, но почему-то промолчал. Тот, что пониже, сжимая кулаки и наклонив голову чуть вперед, не выдержал. «Алло, полегче на», — проговорил он с угрозой. «Ты понтами нас не закидывай. Про костры свои клоунам затирай, братан. Сказано тебе, старуху найдем, двух бабок вам сделаем на 2 дня, понял? Это таксист намутил, сам видишь». Он кивнул в мою сторону. Имя Азар резануло слух, словно бритвой. Метка дернулась, будто обжигая, а в груди стало еще теплее. Заметил, как щебень под ногами риэлтора осыпался, образуя странный узор, спираль, как на лицах нападавших на меня людей. Я вспомнил кошмары, горящий лес, тени с обугленными пальцами, голос Нури. Он становится сильнее. Алексей все еще стоял, не двигаясь. Его улыбка не пропала, но стала острее. Он смотрел на риэлторов, на уголовников, на меня, и я чувствовал, как холод пробирает до костей. И тут я заметил движение. Второй риэлтор, тот, с мрачным взглядом слегка раскосых глаз, отошел к фигурам в черных капюшонах, которые стояли у края площадки. Их было 10, максимум 12. Тени под капюшонами скрывали лица, но их движения были ненатурально резкими, какими-то деревянными. От их вида веяло холодом, как от открытой могилы. Он собрал их в круг, быстрыми жестами, будто дирижер перед оркестром. Они тут же сомкнули плечи, и я услышал шепот, тихий и шипящий, словно в траве был клубок змей. Слова были непонятные, но от них волосы на затылке встали дыбом. Никак рыкнул, низко, почти неслышно, его шерсть встопорщилась на загривке. Я присел рядом и положил руку ему на загривок, шерсть кольнула пальцы, словно ток. «Тихо, пес», — шепнул я, но голос дрогнул. Метка молчала, лишь жар в груди разгорался все сильнее. Бородач шагнул в центр круга, его фигура казалась тенью в сгущающихся сумерках. Он поднял правую руку, пальцы дрожали, словно он тянул невидимую нить. И вдруг, я моргнул, не веря своим глазам, его рука вспыхнула. Пламя лизнуло от плеча до кисти, яркое, оранжевое, с синими краями. Оно не гасло, не дымилось, и, судя по его лицу, боли не было. Его глаза блестели нездоровым азартом. Он заговорил. Его гортанные, шипящие слова раздавались в тишине, напоминая треск поленьев в костре. Я не понимал ни слова, но каждая била по нервам, как молот. «Шасарк Харзет, Азар!» — выкрикнул он, и земля под ногами дрогнула, будто кто-то ударил снизу. Круг начал двигаться. Люди в черном шагали против часовой стрелки, синхронно, как марионетки. Их руки поднимались и опускались в странном ритме, пальцы складывались в знаки, которые я не мог разобрать. Шепот стал громче, слился в гул, как рой ос. Их глаза, я вгляделся и почувствовал, как холод сжал горло, начали гореть. Сначала тускло, как тлеющие угли, потом ярче, еще ярче, и вот они уже красные, похожие на раскаленный металл. Фонарь мигнул и погас, и теперь только эти глаза освещали площадку, 10 пар огней в темноте. Черт, зря я не вытащил монтировку из багажника. Если начнется что-то недоброе, я с пустыми руками быстро устану. Разгоряченный бородатый адепт в центре кричал все громче, его голос рвался, как ткань. Пламя на руке вспыхнуло ярче, теперь оно было почти белым, слепящим, но его кожа не чернела и не трескалась. Он выкрикивал какое-то заклинание, слова били по ушам, как удары. «Харзет, Азар, Сартхан!» Круг ускорил движение, тихий шепот стал воем, и я почувствовал, как воздух начал давить на грудь. Никак заурчал, глаза стали полностью черными, как в тот раз, когда он смотрел на тень рух. Он встал передо мной, широко расставив лапы. Я бросил взгляд на бандитов. Они медленно отходили, пятясь к своим машинам. Роман где-то сзади упал на колени, закрыл уши и скулил раненым зверем. Я посмотрел на Алексея. Он все так же стоял неподвижно, руки в перчатках сцеплены, глаза следили за кругом. Его лицо было пустым, как чистый лист бумаги, но серп на лацкане блестел ярче, будто нагревался. Он повернулся ко мне и неожиданно подмигнул. Без улыбки, без тепла, просто щелк глазом, как можно подмигнуть постороннему в толчее метро, а не находясь в центре этого кошмара. От этого подмигивания мурашки побежали по спине. Бородатый в центре круга протяжно выкрикнул последнее слово «Азар», и пламя на его руке погасло, будто внезапно залитое водой. Круг остановился. Люди в черном развернулись к нам с Алексеем, и я замер. Их лица они были какими-то туманно-дымчатыми, без носов, без ртов, только глаза огненные, цвета расплавленной стали. Они смотрели на нас. Вдруг в нос ударил запах гари, резкая и удушающая вонь от горящего мяса. Никак зарычал еще громче, напрягаясь всем своим телом.